объединиться против общего врага. Спускаясь по воздуху вниз, Грасп доставал из-за пазух уже второе раскладное копье. Могли бы придумать что-то поумнее. Трепаться во время боя, смелости с тупостью вам не занимать. Продолжая спускаться на один уровень с подлодкой, парень лишь на миг замер, когда десятки пистолетов начали открываться огонь со всех сторон. Это его не остановило. Завертевшееся в руке копье не только отбивало, но и рикошетило пули обратно, на которые не перешли совсем недавно, совершенствуя свою технологию. Машкара. Подул сильный ветер, ударивший по каждому, прерывая стрельбу. По морю прошлись волны, пошатнув субмарины, а люди, стоящие на них и даже находящиеся внутри, попадали без сознания. Капони лишь на мгновение увидел зажегшийся в глазах молодого человека огонек до того, как это все случилось, и все встало на свои места мгновенно. Это была она, с ней было ничего не спутать. Королевская воля. Такая могла быть у одного на миллион, и сейчас один из владельцев стоял с гордо поднятой головой, взирая на всех свысока. Граст уже не казался таким уж надменным козлом, ему было чем похвастаться, что заставляло Дон Кихота скалиться все шире и шире, будучи прекрасно понимая, с кем он имеет дело. Вайспер-старший был даже страшнее своего брата и, возможно, сестры. Наличие такого человека на правильной стороне аж сердце грело. Оглядев всех свысока, так и не сдвинувшийся с места, Эниль поднес к лицу Ден-Ден Муши, с кем-то себя соединяя. «Это я. Отменяйте операцию, мы ошиблись». «Нет, корабли потоплены, их атакующая сила уничтожена, но те двое живы». «Атакующая, говоришь?» — ухмыльнулся Шичибукой, незаметно заводя руку за спину, начиная манипуляцию с нитями. «Благо, погода позволяла, облаков было много. Ведетесь на одни и те же уловки. Ху-ху-ху». «М», недоверчиво посмотрел на того Эниль, отключая улитку. «Ты блефуешь. Правда, владельцу мантры соврать не получится, только Вайспер смог и то единожды». «Ну а ты же». Яркая вспышка озарила многие мили океана на фоне заходящего солнца. «Не он». Кара небес прошла недалеко от улыбчивого пирата, так и не задев. Нити незаметно зашли за спину, но пронзили лишь исчезнувший образ. Эниль ни на секунду не терял бдительности, предсказал подобную атаку. Зазнайство после одной встречи у него поубавилось, поэтому с каждым новым сражением мужчина становился все сдержаннее и опаснее. Логия со способностью предвидения, боевыми навыками и самоконтролем, страшный враг, только такие в новый мир и суются. Но именно поэтому Дон Кихот прекрасно знал, как управляться с такими титанами. Он жил среди них, сражался и проливал кровь. Логия. Да плевать. При наличии воли страх перед такими затмевает возможность вырвать сердце. Нити пустились в вальс, преследуя быструю и прыткую личность. Быстрый, просто до безумия быстрый, молния все-таки, но нити не отставали, они не заканчивались, не прекращались, не давали передохнуть. Можно предвидеть и увернуться, конечно, но всегда есть лимит того, насколько тебя хватит. Поэтому сейчас Шичибукой буквально плел свою паутину в небе, распускал во все стороны, с надеждой, хоть одна, да достигнет цели. Краем глаза наблюдая за этим, Граст лишь раз убедился, что его напарник справится сам, и приземлился на субмарину напротив Кидай-киллера. «Возвращаю тебе». Недавно брошенные копья свистнули слева от шеи и бока Гразда, но ушли в пустоту. Однако развернулись в полете и в унисон с метнувшимся вперед киллером, направились в спину. В очередной раз хмыкнув, беловолосый вонзил в подлодку оружие и вскинул все свое тело на одной руке, пропуская обе атаки под собой. Так и не коснувшись земли, одна из ног вдарила по пирату, облачая себя волей, тем самым игнорируя выставленные для защиты лезвия. Киллер на удивление выдержал, отбросив через миг оружие и перехватив конечность голыми руками. Кит, намертво схватив ногу и потянув на себя, от первого помощника больше ничего и не требовалось. Все металлическое оружие и сложилось в виде громадной руки и с размаху зарядило по беловолосому. На его лице даже удивление не промелькнуло. В нынешнем положении стойку ему было не занять, да и копьем не воспользоваться, поскольку лишь за него он и держался. Гигантский кулак повис в воздухе, закрывая вид заходящего солнца и, пусть медленно, направился в самодовольную морду. «Ты хочешь напугать меня этим?» Отпуская рукоять и буквально вбивая свободную ногу в подлодку, Грасп сжал одну из рук в кулак. Зря. Чем бы ни закончилось это столкновение, а выяснить никто не мог, корабль после первого же соприкосновения пошел ко дну. Однако, учитывая отсутствие эффекта от ударной волны, парень принял удар с равной ответной силой и, отлетев в сторону, выискивал противников, доставая новое смертоносное оружие. «Ублюдки!» Перескакивая на другую подлодку, прошипел киллер. Он наблюдал за тем, как Граст стоит посреди моря на одной из нитей Дон Кихота, явно не испытывая проблем с равновесием. И вновь это взгляд свысока. Как же он бесил, но сбросить этого короля с пьедестала было тяжело, он на пустом месте собой гордился, ему за все время даже поцарапать не удалось. Ничтожно, скрестив руки на груди, приобнимая копье, покачал головой Граст. Он не чувствовал должного напряжения от боя и уже давно. Его способности, они не давали насладиться сражением, даже ранения получались им редко. Но в данном случае даже без их использования противник был недостаточно силен. Может, на суше да, но вот в открытом море. О чем они только думали? В самом деле рассчитывали погубить его под ядрами? Забавно. Ладно уж, поиграю с вами немного, может вам. Сверкнувшие сбоку лезвия не дали ему договорить, и вынудили на одних рефлексах крутануть копье, отбивая десятки одновременно летящих мечей, пуль, копии другого оружия, включая дубины и булавы. Скорость и пробивная сила была внушительна, этого революционер не мог не признать. Когда поток оружия закончился, он было хотел определить его источник, как киллер оказался в воздухе над ним, проходясь по рукояти косами, едва царапая запястье. Вайспер хотел, еще раз хмыкнув на тупую попытку сражаться в воздухе без наличия подспорья, но тут пират встал на нити, как и он. Их тут было полно, так что проблем найти незанятую не составило, позволяя куда как свободнее вступить в ближний бой. Вслед за ним на нити запрыгнул и кит. Для тех, кто пережили бури, штормы и многое другое, наличие хорошего равновесия не нечто из разряда вон. «Ао!» – протянул Граст, занимая без лишних слов боевую стойку. Ему это нравилось все больше, бой уже не обещал быть таким уж простым. Не прошло и пары секунд, как лезвия начали свой вальс посреди водной глади. Киллер был быстр и проворен, в этом ему не было равных, но попасть никак не мог и не понимал почему. Его читали как открытую книгу, как ребенка, только взявшего оружие, и это бесило, ужасно бесило, ведь даже тяжелые удары капитана не возымели эффекта, они не попадали по цели, сколько ни пытались. Что за бред, это уже не разница в опыте, мы его и задеть не можем, это из-за фрукта, но какой он у него, он же его даже не использовал ни разу. Скрежет, скрежет, скрежет, лезвия продолжали сверкать без остановки, пираты кидав входили во вкус, их взбесили, довели до ручки окончательно такими выходками и, поддавшись жажде, они, подобно диким псам, накинулись на свою добычу. Не было ни тактики, ни здравого смысла во всем этом, лишь животный инстинкт сражаться, сражаться и сражаться за свою жизнь. Все верно, не ради сражения, не ради крови, а ради собственного выживания. Граст не отпустит их, не позволит уйти на своих двоих после всего, либо они, либо он, вот только. ТЦ. Ощущая струящуюся по плечу и левому боку алую жидкость, беловолосый резко контратаковал и отстранил от себя пиратов, выдергивая из тела ножи. Его ранило дважды подряд, но вот кем, где враг. Пользуясь парой секунд, тот окинул взглядом окружающее пространство и, наконец, заметил приближающиеся к ним корабли в размере двух штук. На них был флаг соломенной шляпы, а носу вышедшего вперед судна стоял наемник, чья репутация рассыпалась в пепел после событий на Искоре. Жан Анго собственной персоной. Тогда на острове он сбежал во время столкновения с Кристой Рыбхем, ее не брало никакое оружие, так что выбора как такого не было. А теперь, будучи нанятой новой командой, его целью был тот, кому можно пустить кровь, как и многим другим. Понятно. Принимая на спину целый град ножей, цокнул парень, покрывая ту волей целиком, словно образуя черепаший панцирь. Проблема на проблеме. Что же, не суть, я все равно планировал вас всех убить. Голод, еда, нужно поесть. Опять, да, опять, больше, больше, больше. Нам всегда мало, всегда нужно еще. Когда это прекратится, не знаю, не знаю. Не жалуйся, иди и ешь. Набивай живот, жуй, жуй, жуй. Как можно больше. Я сходил с ума в буквальном смысле. Танатос, эта тварь изводила меня с каждой минутой все сильнее. Он вообще не затыкался. Его мысли были то логичны и складны, то совершенно ненормальными, из-за него у меня началась бессонница. Два дня я не видел снов, сил становилось все меньше, выносливость падала, мысли тускнели. Что ему было нужно, я не знал. Захват тела уже не был вариантом. Может, он просто издевался? Вполне вероятно, но как правило он ничего не делал без причины. Какова же была тут? Зайдя в библиотеку, Вместо прочтения нужных книг я рухнул на них, не в силах раскрыть слипающиеся глаза. Сознание отключилось прямо там, на книге, чью обложку только и успел прочитать. Сколько так проспал, не знаю, меня никто не будил, не видя в этом смысла, да и не я один спал в подобном месте. Меня все равно тут заперли, с отрицателями расправились, родича Дон Кихота заставили работать на нас методом. Ты мне, я тебе, и на этом все закончилось. На починку корабля оставалось еще 2 дня, и это еще самого наименее пострадавшего, который смог бы увести меня отсюда как можно скорее. Ел я как за троих. Куда она вся уходила, трудно сказать, скорее всего, на развитие или усиление паразита. Трудно сказать, что он с ней делал, как перерабатывал исключительно в энергию для себя, потому что сытости я не ощущал. Не могу отрицать, что он мне помог, выведя мое тело за рамки моих человеческих возможностей ради битвы, но второй раз такого не будет, я могу и не выдержать. Листая книгу, бурчу совсем шепотом. Текст немного расплывается, мои глаза все хуже видят, и сделать с этим ничего нельзя. Ни Сатила, ни кто-либо еще мне помочь не может, потому что не знают причины, и даже дьявольский фрукт тут бесполезен. Хи-хи-хи, донеслось в голове, но Танатос пока молчал. Учебник, что я читал, был посвящен не совсем традиционной медицине. От обычной прока не будет, так что я сменил методику на очень спорную. Она называется по-разному. Ки, чакра и так далее. С одной стороны, она схожа с волей, но не совсем, ее невозможно тренировать или развивать. Это работает в виде одноразового применения. Знание анатомии, расположение ки-точек в теле, и этого достаточно. Если нажать на эти точки в определенном порядке, то, как указано в книге, возможно выйти за грань человеческих возможностей на определенный промежуток времени. Это непростое усиление, оно, по меньшей мере, в 20 раз увеличивает все физические параметры, обостряет чувства и меняет строение тела. Это очень старый, древний способ, но в библиотеке Мариджа, в доступной секции, подобное найти не проблема. Почему никто не воспользовался этой методикой? Любой может, да только последствия будут настолько чудовищными, что уж лучше смерть, поэтому никто этот способ и не использует. Как это связано с моим зрением? Если нажать определенные точки в голове, то его можно начать восстанавливать, но есть шанс повредить мозг, и на риск меня пока не тянет. Не прячься, тут уже никого нет, раздалось в опустевшей библиотеке. Пока я читал и изучал книгу, тут не осталось ни одного посетителя, а вот не посетителей было в достатке. Из тени вышли 2 фигуры и тут же подсели ко мне. Тина и Сатила, при их маскировке даже разгуливание в Маридже не такая уж проблема, поскольку в данный момент тут нет адмиралов и вице-адмиралов. Даже Гарп и Сингаку покинули это место по неотложным делам. Специально или нет, я не знаю, но свободу действий мне дали. Ну что, откладываю книгу. Ничегошеньки, отрицателей тут больше нет, их не особо-то старались защитить, все они были тенерью убита. Никакой новой информации, кроме уже рассказанной, мы тебя порадовать не можем. Развела руками Спраут, закидывая ноги на стол. Мариджою нужно срочно покидать, в море черт знает что началось, когда ты пропал. Мугивар и Альянс уже сделали ход, остров в оцеплении, а ударный отряд твоего брата потоплен, сам он с тем пернатым ведет бой. Неравный это бой, ох неравный, так что я немного подкорректировал отчеты. Как ты и сказал, вскоре к нам придет подкрепление в виде дозорных. Джокер это поймет и тоже поднимет свои силы. При объединенных флотах мы сметем и тех, и других, как и планировали, но, увы, без твоей корректировки. Райзер запер меня тут, чтобы я наблюдал за тем, как справляются мои накомы без меня, и, конечно же, кто-то из них не справится. Потери будут в любом случае, вопрос только в чьем лице, ведь лишь сильные выживут. Но Фейзер показал, что мы сильны, что можем даже по отдельности сражаться с превосходящими нас, в этот раз все может обернуться. С толикой надежды предположила Сатила. Она, как и я, уже успели привязаться к нынешним членам команды и хоронить никого не хотела. Нет, эта война будет самой безжалостной из всех, что были до этого, с малой кровью на руках оттуда никто не выйдет. Ангелам нужно собраться вместе, чтобы дать отпор, но сейчас мы разрознены и этим воспользуются. Ты права, нужно покидать Мариджа, иначе все выйдет из-под контроля, но я пока не придумал как. Отрицатели хорошо постарались, запирая нас тут. Что значит, до поры до времени мы только и сможем, что наблюдать. Наберитесь терпения, там наши друзья умирают, какое к черту терпение. Не унималась Раст, ударив кулаком по столу. Обыкновенная, со вздохом, откинулась на спинку стула лиса, не в силах улыбнуться, как обычно. Это и называется безвыходность, привыкай. Потому что худшее еще впереди, всегда может быть еще хуже. Луффи смотрел из подзорной трубы на клубы дыма вдали. Им пришлось свернуть свою затею с взятием острова и перенаправить свои силы на более посильную цель. Стыдно, было очень стыдно бежать, пусть и без позора, покидать позиции и уплывать как можно дальше. Они едва не попались в очередную ловушку ангелов. Объединенный флот Дон Кихота и Дозора едва не ударил им в спины, покончив со всеми разом. Однако Фалкис Райс предполагал подобный исход, исходя из опыта битвы с Финсом Реем. Если бы не его разгром генерала тогда, то исход битвы за Фейзер был бы еще хуже нынешнего. В этот раз тактика была идентична, поэтому просчитать ее удалось. Вероятно, тактик попался не слишком опытный, раз думал, что люди наступают на одни и те же грабли. Похоже, Альянс не справился. Покачал головой Зара без особого удивления. Что нам вообще известно о брате той сволочи? Ничего, кроме того, что он революционер и что с ним сгруппировался Дон Кихот, хотя не понимаю, зачем ему это. Выгоды в этом для него уж точно не будет. Поправляя шапку, ответил Ло, будучи хорошо осведомленным о том, как действуют пираты Дон Кихота. Мы отправили к нему Энеля и наемников, чтобы задержал в этих водах. Похоже, ему удалось, но бой все еще идет. Тут рядом есть небольшой островок, к нему по необъяснимым причинам постоянно приносят корабли, если те поддаются ветру. Отсюда не видно, но, похоже, они там, учитывая меняющееся направление дыма. Задав курс, корабли на полной скорости направились к островку, небольшому и необитаемому. Чем ближе они подплывали, тем отчетливее подзорная труба показывала развалины какого-то старого здания. Нельзя было сказать, что это башня или церковь, да и неважно это было. Как и предполагалось, подлодки и обломки с кораблей отнесло именно к острову. Морские короли пировали, пожирая тела, и даже не обратили внимания на новоприбывших. Спустив трап, команды быстро рассредоточились. Им дословно дали понять, насколько опасен их враг. Алый след из трупов вел вглубь острова, прямо к тем самым развалинам. Повалены деревья, разрублены тела, воронки на земле. Стекающая кровь была еще свежей, сражение прошло недавно и шло до сих пор, звуки боя отчетливо доносились неподалеку. Луффи не питал иллюзий того, что увидит. Вайсперы были страшными людьми, это он для себя уяснил даже без личной встречи с двумя другими. Больше сотни, прикинул за число трупов не будет больше, хмуро промямлил Ло. Нет, если убьем его раньше. Ясаку и Джон не старались поддерживать позитив. Позорно бежав с Искара, их подобрал Рорана на свободе, и те согласились вступить в команду Мугивар. Юные охотники не особо отличались силой, но и польза от них была, да и хоть какой-то опыт. Однако до того же Жаннанга им было далеко. Так, Шушера с наградой не более 10-20 миллионов белли и не более, но на жизнь им хватало, как и на совершенствование навыков. Они видели резню и ничуть не сдрифили, увидев развернувшуюся картину. Посреди развалин лежала куча трупов. У ее подножья переводили дыхание все еще сражающиеся новички. Кит не собирался уступать, как и киллер. Что до Капоне, тот мужчина просто не мог сбежать в данной ситуации, даже если бы захотел. Сам Граст стоял на вершине тел, сжимая глотку Анго, медленно его душа на вытянутой руке. Тот вертелся как мог, стараясь вырваться из схватки, но ему не удавалось. Наконец Граст перевел взгляд, но ничего не сказал. «Ты Граст Вайспер», — вышел вперед Мугивара, без раздумий начиная ускорять кровообращение тела и дымиться под капитанским кителем. А если и так, откинув бессознательное тело Анго в сторону, тот поддел мыском лежащее копье и вернул в руку, начал спускаться. «Как думаешь, если я убью тебя, Адам вылезет из своей норы? Ха-ха-ах, сколько трепа, а на деле ты хоть что-то можешь?» Не успел Мугивара хоть слова сказать в ответ, как Капони преградил ему путь, смотря прямо в глаза. Пират был плох, бок был распорот, сгустки крови окрашивали землю под ним валой, но он держался. Не ведись на его провокации, он вовсе не болтает. Луффи уже было оттолкнул его от себя, как в его плечо вцепились, посмотрели в глаза еще более серьезно. «Ты хочешь умереть, Мугивара, Луффи? Хочешь? Не ходи один, я не знаю, что за способности у этой сволочи, но он до безобразия силен. Отвали!» Скинув с себя руку Капоне, Мугивара исчез. Он не так давно овладел Двуингером, так что тело все еще подвергалось жесточайшим нагрузкам, но эффект от этого того стоил. Теперь ему было что противопоставить рикошету ангела, теперь он мог драться с ним на равных. Все это время он без отдыха оттачивал навыки, дрался с пиратами и дозорными, сильными парнями, а не обычной шушерой. Г-8 это были необычные патриоты бравого дела, все они были элитными солдатами, которые могли дать фору почти любой пиратской команде. Капитан Джонатан, что их возглавлял, старый вояка с огромным опытом за плечами. Бой с этим человеком все никак не выходил у него из головы, из-за него Мугивара получил свою нынешнюю награду, из-за этого старого монстра. Даже со вторым гером он превосходил фруктовика и в силе и скорости, то было настоящее побоище, капитана подвела лишь его старость и одряхлевшее от времени тело. Если бы он мог продержаться чуть дольше, то возможно соломенная шляпа был бы схвачен, но удача была не на его стороне. Все повторялось, да, все как в тот раз. Паренек недооценил старикашку, не выглядевшим особо сильным, за что едва серьезно не поплатился и не обзавелся парой новых шрамов. Но в этот раз все будет иначе, Граст силен, даже с виду это понятно, что уж говорить про кучку трупов. Если он сильнее своего брата, то это хорошая возможность проверить свои навыки перед Вайспером. Так он считал, отправляя ударную волну тому в лицо и одновременно с ней приближаясь к врагу сам. Лишь на долю секунды ему удалось заметить, как враг пропустил волну перед собой. Того, как тот схватил его мертвой хваткой за лицо во время рыка и вколотил по голову по самую шею в камень Мугивара, даже осознать не успел, лишь жуткая боль от примененной воли напомнила об этом. Ло передернуло от такой скорости контратаки. Грасп знал о ней заранее, он что будущее видел? Тем временем паренек орал от боли, ужасной боли, боли от тисков расплющивающих череп. «Ну что, где твоя решимость?» Доигрался в пирата сопляк, не сдержав довольного смеха. Вайспер-старший откровенно заржал. «Кричишь, больно, небось. Мне тоже больно смотреть, как такая погонь, как ты, кличет себя пиратом, воображая гребаным злом со способностью дьявола. Хочешь, я покажу тебе, что такое настоящее зло?» Примечание к части. 100 лет не писал, надеюсь, не слился, да и понятно было, что Граст не просто так языком трепет. 4.72 обман. Игры стратегов. За 6 часов до основных событий, Смокер шел по направлению к своей каюте, пребывая в самом паршивом настроении, что могло у него быть. Война в Арабасте закончилась победой Дозора, по большей степени благодаря разработанной стратегии вице-адмирала. Теперь же требовалось проследить за отправкой преступников в тюрьму, оказанием помощи раненым, распределением провизии и ресурсов. Еще было много работы, где-то до сих пор наводили ужас песчаные бандиты, дезертиры и остатки пиратов. Хорошо, конечно, что ситуация выровнялась, но Роланд был мертв. Капитан был готов поклясться, что это был выдающийся человек, которого любили солдаты и уважали высшие чины. Сколько войн он пережил, скольких пиратов погубил, и вот, всего однажды он не справился и теперь похоронен в штаб-квартире со всеми почестями, некоторые даже захотел поставить ему памятник. Это было какое-то проклятие. Сначала Ташиги, потом Римус, теперь еще и это. Все, кто встают на пути Вайспера, умирают независимо от звания. Сколько еще он погубит? А вместо ареста или казни, что еще лучше, его возводят в Шичибука и позволяют провести совместную операцию против Альянса, что лишь этой гниде на руку. О чем думает начальство? Они вконец рехнулись или так сильно боятся мальчишку? Нет, его действительно стоит бояться, когда дело доходит до переговоров, тут он поистине мастер, об этом и заикаться не стоит. И все равно вместо того, чтобы улечься как можно глубже в сырую землю, он лишь возвышается в независимости от того, проигрывает или побеждает. Нужно было что-то делать и уже плевать на законность, в текущем случае обычные методы бессильны, ни один закон не отправит его на плаху, даже если подать прошение в Сейферпол. Думая об этом, капитан не обратил внимания на шум за дверью, и тогда к нему ворвался один из лейтенантов. «Капитан, срочное донесение. К нам приближается корабль Альянса. Готовьте пушки». Вздохнув, мужчина поднялся с кресла и, сунув в рот сигару, вышел на палубу, не дослушав до конца. «Нет, они показывают белый флаг, хотят поговорить с вами, капитан. Альянс идет на переговоры с Дозором, это что-то новенькое, и почему они пожаловали именно в Арабасту, именно к нему? Тут что-то было не так, и все же добро Смокер дал, огонь никто не открыл». Корабли встали у крохотного островка недалеко от основного берега. Со стороны Альянса по трапу спустился улыбающийся монах Рудж, новичок из худшего поколения. Трудно было сказать, что у этого человека на уме, но особой жестокостью он не отличался, скорее набожностью отличался, в отличие от других пиратов. Он сошел на песок без оружия и сопровождения, приказывая тем остаться на корабле. То же сделал и смокер, смотря снизу вверх из-за разницы в росте этого громилы. «Ну и, ты хотел поговорить, я слушаю. Как благоразумно. У нас общие цели, капитан Смокер, вы знаете об этом?» Тот не был уверен, о ком или чем идет речь, но догадывался. Арудж подтвердил его догадки. «Да, я про ангела смерти, который окончательно страх потерял. Как и вы, мы крайне недовольны нынешней ситуацией и не питаем надежды, будто бы сжав кулаки лишим его власти. Обычные методы тут не работают, а теперь, когда дозор на его стороне, у нас повязаны руки. И что ты от меня хочешь? Я тоже дозорный, и если мне не прикажут схватить ангела, я ничего сделать не смогу». У Шичибукаев дипломатический иммунитет, за нападение как минимум разжалуют. «Увы, это так», — вздохнул Рудж. «Знаете, что говорят о Вайспере в определенных кругах? Мне это не интересно, а должно быть. Многие признают его, как продажную сволочь, но ни один пират или дозорный ни разу за все время не называл его трусом. Понимаете почему? Вижу, что понимаете, сами имели с ним дело и должны осознавать, насколько он опасен». Смокер замолк, вспоминая последний бой с этим человеком. Ему сердце тогда прожгли, а он продолжил стоять, безумие, особенно зная об отсутствии у него дьявольского фрукта. Вдобавок, если он тогда еще отдал бой Ашпартгасу Диэйсу, то его нынешние способности уже на несколько порядков превосходят старые. Если с этим ничего не сделать, то весь дозор будет плясать под его дудку. С ним нужно сражаться всеми силами, так деритесь, капитан Смокер, боритесь, не оставляйте все как должное. Помогите нам, помогите себе и всем остальным избавиться от него, избавиться от всех ангелов и его союзников. Без борьбы победы нет, как и справедливости. Ангелы – это гнойник, а гной всегда больно вытаскивать. И что я должен сделать? Определиться с союзниками. Где-то на Гранд Лайн. Наше время. Кара читала предоставленный Шелдоном отчет. Новый командующий объединенным флотом ангелов неплохо все изложил. Ничего удивительного, служи этот юнец ранее в дозоре, его навыки действительно впечатляли. Вся предоставленная по неизвестной организации информация была скудной, но девушка любила складывать головоломки, и хоть это было сложной, просвет для себя она нашла. Для вайсперов это было нетрудно, поскольку один из них запросто различал правду и ложь. О, способ был банален до смехоты. Ее младший брат опросил всю ее команду дозорных и выявил шпионов. Тех допросили с участием Сатиллы Раст и прознали много интересного. Первым недостающим куском стала одна из баз по созданию шпионов для организаций. Их были сотни и не только среди дозора. База находилась прямо на Гранд Лайне и была замаскирована под торговую гильдию, которую пришлось брать штурмом. Многие тогда погибли, но своего беловолосые добились. Шаг за шагом Кара разбиралась в сложной системе организации. Шпионы, маскировки, базы – это лишь меньшие из проблем. Поскольку раз были шпионские, то были и военные базы. Пока ни одна из них не была найдена, из добытых документов девушка доложила недостающие пазлы к одной из тайн организаций, которая не особо препятствовала их разглашению, что ее и беспокоило в первую очередь. Она не могла поверить. То, что она нашла, было поистине безумным, настолько, что можно было бы усомниться в подлинности документов. Среди членов организации упоминались страшные люди, но при этом всеми известные. Один из лидеров революционной армии, один из адмиралов морского дозора, несколько знаменитых пиратских команд. Страшно и подумать, кто объединил этот зверинец и держит в ежовых рукавицах. Какие цели преследовали все эти люди, Кара так и не узнала, но это был не захват мира или прочая бредятина, как из старых добрых книжек. Нет, они что-то или кого-то искали, причем столь яро, что прочесывали все моря и океаны вдоль и поперек. Нечто под названием «Танатос», книга судьбы и некого предателя. Что бы все это ни значило, а переходить всем этим монстрам дорогу не стоило. Мисс Кара вошел в каюту девушки капитан корабля, прекрасно просвещенный в то, чем та занимается. «Простите, что беспокою, но мне не дает покоя один пункт вашего плана». «Какой? Ваш брат, Граст. Он отвечает за удары по Альянсу при поддержке того ублюдка Дон Кихота, но вы уверены, что их сил хватит для этого? С моей точки зрения их слишком уж мало, не помешало бы выделить еще резервы». Кара не смогла подавить смешок. С логической точки зрения не было ничего смешного. Капитан был прав. «Вот только, мой брат монстр, он крайне горделив, но не без причины. Откладывая отчет, улыбнулась Вайспер, снимая с носа очки. В официальных источниках его не найти, его не существует, и даже среди революционеров он темная лошадка, всячески скрывающая свою личность под инициалами и прозвищами. И как его называют? Дистер. Дозорный вмиг переменился в лице, стоило лишь услышать это прозвище. Оно не было распространено, чтобы не вызвать трепет среди юных солдат. Вот только знавшие его офицеры и бывалые вояки тут же тянулись к оружию. Дистер. А боже, только его-то не хватало. Репутация его опережает, я знаю. 6 взятых королевств, и это лишь малая из бед, за него дают баснословную цену, и вполне себя оправдывающую, уж поверь. Он самовлюблен, горделив, кажется слишком самонадеянным и наглым, но, пусть оно и так, одной смекалки и решимости недостаточно, чтобы его убить. И что же для этого нужно? Откуда мне знать? Пожала плечами в ответ, потирая полотком очки. Но мой личный опыт говорит, что ничем не пожертвовав, ничего не получишь. Ну что, где твоя решимость? Доигрался в пирата сопляк, не сдержав довольного смеха, Вайспер-старший откровенно заржал. Кричишь, больно, небось. Мне тоже больно смотреть, как такая погонь, как ты, кличет себя пиратом, воображая гребаным злом со способностью дьявола. Хочешь, я покажу тебе, что такое настоящее зло? Сунув руку в карман, Грасс резко достал ее уже вооруженной металлической перчаткой с когтями вместо пальцев. Придавив ногой лежащую цель, замахнулся, откровенно желая достать резиновый позвоночник в самом буквальном смысле слова. Одновременно с опускающейся рукой 4 катаны стали для нее препятствием на пути и с душераздирающим скрежетом встретили. Зара до побеления схватился за рукояти оружия, давление было чудовищным, что не мудрено, меньшего от Вайспера, пусть и другого, просто не ждали. Ло, как смог, освободил левую руку, создавая пространство вокруг. Щелчок, и Грасс меняется местами с поленом, но увести его далеко не вышло, а потому удар, пришедший о землю, послал волну хаоса на пиратов. Уйти из зоны поражения те успели, забрав Мугивару, и во второй уже раз буйную головешку паренька в шляпе остудить удалось вовремя. Новички из худшего поколения, знаменитые охотники за головами и кучка других пиратов. Похоже, вам удастся меня развлечь хоть немного. Палец указал на раненого кида. Эта погонь тоже приперлась по мою душу, но ему хотя бы хватило мозгов оценить силу врага, а у тебя башки на плечах совсем, видать, нету. Резкий разворот на 180 градусов, и сапог революционера отбивает вылезшие из-под земли кулаки, переламывая костяшки. Робин сморщилась от боли и испарила конечности, подобраться с тыла не вышло. Граст обвел девушку взглядом и метнул в нее копьем в ту же секунду. Если бы не попытка кида сместить копье, которая в результате все же сменила направление, то все могло закончиться весьма печально. Ведь оружие пробило насквозь все, что встретило на острове, и рухнуло в море, поднимая целую волну, обрушившуюся на берег. Понятно, значит, я тут общее зло, и наплевав на прочие разногласия, вы попытаетесь меня прикончить прямо здесь и сейчас. Оглядываясь по сторонам, будучи, находясь в окружении злобных рож, скрестил руки Вайспер. Не надейся на честный бой, прорычал Капоне, беря себя в руки. Ты, Вайспер, тут нет идиотов, которые бы поверили в одни лишь свои силы. Твой брат натворил слишком многое, чтобы мы могли проигнорировать и тебя. Если бы ты не объединялся с этим ублюдком. Адам ублюдок, да, но именно поэтому он прожил в этом гребаном мире так долго. Я тоже ублюдок, я грабил, убивал, мучил, затапливал кровью целые страны и не стыжусь этого, такова реальность. А чего вы ждали? Сильный правит, а слабые же. Земля задрожала, как от легкого землетрясения, и весьма ощутимый толчок обдал каждого с разной силой. Слабые и неподготовленные люди пали мордами вниз, заставляя Робин распахнуть глаза до предела. Она понимала, что это такое. Вокруг их врага сам воздух дрожал, демонстрируя уровень владения его воли. Это была не показуха. И тут он исчез, Граст испарился, выходя как из воздуха перед оставшейся на ногах группой прибывших с ними пиратов, и пронесся словно шторм, вскрыв тем глотки и брюхо как свиньям. Он и до Исакус Джонни уже был готов добраться, как Ло принял когти на катану. Новичок продержался 2 секунды, после чего область вокруг него покрылась трещинами, а пули и ножи полетели с 2 сторон, попадая в остаточное изображение. Луфи едва успел заметить движущуюся цель, как резиновые кулаки начали открытый обстрел по местности. Точно прицеливаться было бесполезно. Быстрее, быстрее, скорее. Участок земли был похож на минное поле, куда последовали резаки, пули, ножи и все, что можно было использовать для дальнобойных атак. Спустя 10 секунд обстрел прекратился, поскольку было просто непонятно, попал хоть кто-то или нет. Ответ не заставил себя долго ждать, поскольку сам же и рассеял пыль. Никакого эффекта, по нему даже попасть не сумели. Никакого прока, да, без особого удивления киллер подобрал косы с земли и с шатающимися ногами начал подходить. Дальний бой против него бесполезен, только порох и силы зря потратите. Кроме того, одно попадание его копья и вы покойники, вы даже не представляете, что он с ним вытворяет. Я видела копейщиков и пострашнее. Морщись от жжения шрама на спине, невольно подметила Робин. Недовольно что-то прошипев, беловолосый спокойным шагом зашагал вперед. В него немедля полетели кулаки Мугиворы, но ни один цели так и не достиг, с какой бы скоростью и непредсказуемостью они ни летели, а попадание это им не сулило. Граст спокойно приближался, уворачиваясь от всего, что хотело лишить его жизни, пока не застыл в шаге от Мугиворы, смотря на того с горечью. До тебя медленно доходит. Луффи не успел среагировать, когда подсечка снизу лишила его равновесия, а немедленный пинок в спину подбросил на метр вверх, где одна и та же нога опустилась на его грудную клетку, вбив в землю так, что тело едва не закопало живьем. Ужасающе. Он просто зверь. Делая неуверенные шаги назад, Джонни, сколько бы ни собирал свою храбрость в кулак, а просто не видел их в этой схватке победителями. Всего тремя движениями уложить Луффи. Да как такое вообще? Чоппер не знал, что ему делать. Помощь другу. Вайспер читает их всех настолько открыто, что даже для шутки слишком. Вперед подался Кит, привлекая к себе внимание. Он больше не скалился, а с полными глазами ответственности оглядел Грозда, продолжающего стоять и ждать, когда на него нападут вновь. Он игрался. Нет, неясно, о чем и кому заговорил новичок. Этого как минимум стоило ожидать, или вы не поняли, на кого пошли. Ты о чем мелешь? За эту сволочь дают 700 000 белли. Он ветеран 12 обширных войн, 5 из которых были в новом мире. Если говорить о боевых навыках, то он вполне может потягаться с подчиненными Йонка. Когда вы плыли сюда, то реально думали навалиться всей гурьбой и башку его на пику насадить. Это вам никакой кусок дерьма. Зара это услышал и обмозговал. А да, все тут было яснее некуда. Но нужно было что-то делать сейчас. Грудная клетка резинового парня под воздействием воли долго не протянет. А потому мечник пошел в атаку под довольным оскалом одной доминирующей твари. Зара и киллер быстро настигли цели, и две косы с тремя катанами сразу же встретились с древком поднятого копья. Взмах сверху. Наконечник рассек клочок белых волос. Уход он копья в бок, и казалось бы, противник открылся на секунду. Киллер этим воспользовался, рискнув распороть копейщику спину, но быстро оказавшаяся сзади древко отбросила его назад. Ряд атак фехтовальщика почти что на ровном также не принес результата, даже давление на грудину Луффи ослабить не удалось, их враг просто не сдвинулся с места за все это время. В этот момент Чоппер, понявший, что делать, знаком показал это Робин. Совместная атака сверху и тыла, с пятью разом справиться тот уж точно не сможет. Катаны, косы, здоровый кулак и гигантские руки одновременно прошлись по одному и тому же месту, отчего близлежащая область была попросту уничтожена. Луффи вылетел из пыли почти сразу, воспользовавшись этим, но опять не попали. Прошипел паренек, повергая всех в банальное неверие. Даже такое выдержал. Ло шагнул вперед, понимая, что отсиживаться не выйдет. То же сделали очухавшиеся Анго и новички, раз примогли и подождать. Сейчас было не время и не место. Дым снова рассеялся взмахом руки, и картина повторилась. Граст стоял без единой раны. Это был уже какой бред. Ладно, не уложили, но чтобы совсем сухим из воды выйти. Да что же за бред то творился такой? Тем временем парень демонстративно зевнул, разминая плечи. Вы мне хоть бой дать сможете? Прозвучал один единственный вопрос от борзого революционера. Если не покажите мне что-то поинтереснее, то я закончу играть и начну убивать. У вас 2 минуты меня повеселить, а если нет? Очередная совместная атака спереди и сзади от киллера и Зара не была воспринята всерьез. Нижняя часть копья выбила из легких сзади подошедшего весь дух, наконечник же впился в защиту из 3 катан, но Зара стала сносить в бок, силища у Грозда была, и все же мечник выстрелил, чем последнего приятно удивили. Раназара, та писклявая зараза, Ленц, о тебе говорил пару раз, у тебя действительно есть навыки, но коль продолжишь лишь защищаться, я вырву тебе руки. Неожиданно переведя взгляд в сторону, Граст сосредоточил волю на щеке и на животе, куда угодили кулаки. Это было неприятно, но с такой броней терпимо. Быстро понявший бесполезность своих действий, Чоппер рискнул взять недруга в тиски, тем самым не давая возможности уклониться ни от чего. Но его действия прочитали раньше, чем он хоть что-то успел сделать. Багровые глаза въелись будто в самую его душу, а цепкая рука едва не распорола когтями брюхо. Выпад под сандалиями сместил руку в сторону, а резиновые конечности через секунду скрутили ее. Остановится все интереснее. Ухмыльнулся Вайспер, смотря как на него обрушается огромная железная лапа, сложенная из самых различных кусков металла, собранных с бессознательных или мертвых тел. Очередной взрыв прогремел громче предыдущего, но в этот раз Граст ответил ударом на удар и банальной физической силой сдержал груды металла над собой. Довольно хохотнув, тот уже было обрадовался, когда прямо под ним появилась рука и начала сдавливать в унисон с металлической. Это было уже проблемой, потому что хоть беловолосый и сдерживал весь этот напор, но оказался в тот момент полностью открыт, чем немедля воспользовался Мугивара. Но все не было так просто, как тому казалось. Граст все же не открылся, он направлял на нацеленные участки волю для защиты и минимизировал урон. Ло также рискнул, но разрезать революционера не смог. «Ваше время почти вышло. Через 20 секунд я устрою геноцид на этом острове и за его пределами. У вас нет никаких шансов на победу, может дойдет. Не владеете волей, читайтесь лучше любой книги, недостаточно скорости и силы, не на того вы напали, но уже поздно. Сожалеть об этом будете в аду, куда я вас всех отправлю». Ладони наконец соприкоснулись, точнее им позволили это сделать, из-за чего разжимать их не собирались. 20 секунд шли куда быстрее, чем могло показаться. Вайспер также в обратный отсчет, времени на забавы оказывалось все меньше. Такой человек вырежет тут все, беловолосые никогда не шутит, что можно было понять на фоне Адама, а его брат недалеко ушел. У них не было шансов, когда они плыли за его головой. Еще бы Кит не знал этого, он не был самоубийцей, чтобы с одним лишь капо не пытаться убить это ходячее воплощение горделивости. Именно поэтому Юстас знал, что у них еще есть возможность покончить с этой тварью здесь и сегодня. Нужно продержаться. Громко рявкнул капитан, на что капо не поморщился, не хотелось ему, чтобы кто-то раскрывал план, но все их люди уже мертвы. Вскоре Альянс пришлет подкрепление и у нас будет шанс. Где Эниль? Хватаясь за грудь, рыкнул Мугивара, кости его ныли не по-детски. В небе, как и до Фламинго, он вам не поможет, пернатый ублюдок тоже очень силен. Черт. Быстро пораскинув мозгами, Луффи на ум ничего иного не пришло, кроме самого рационального решения. Все, кто сейчас на ногах, берите раненых и оттаскивайте на корабль, вы тут ничего не сделаете. Быстрее. Что-то сверкнуло и головы первых ряда стоящих людей пали на землю раньше тел. Через миг и второй ряд с пробитыми насквозь животами, словно решето. Граст солгал, он начал убивать до истечения времени, что не особо-то удивляло. Его пытались остановить, использовались все доступные приемы, средства и способности, полученные от дьявола, но верткая сволочь уклонялась столь мастерски, что для него это больше походило на игру, даже царапины на нем не осталось, и не имело значения, какой план придумывали объединившиеся, тот опускал их с небес на землю еще до исполнения этого плана. Проделав тройное сальто в воздухе, беловолосый вдарил обеими ногами по Ясаку и Джонни, раздался хруст и четыре руки двух охотников за головами были переломаны. Но мучения парочки на этом не прекратились, Джонни швырнули в сторону в капоне, не давая последнему начать обстрел. Следом полетела и Ясаку, словно снаряд отшвырнувший с огромной силой Анго. Резкий разворот и встреча с ударом Мугивары. Паренек стал быстрее и немного сильнее. «Пулемет!» — что-то прокричал тот, проделывая пулеметную очередь кулаками. Пытаясь играючи уклониться, Граст пропустил всего один удар, после чего быстро взялся за дело с большим напором и вместо уклонений стал отвечать, атакуя с той же скоростью. Ему это даже понравилось, все быстрее, все сильнее, для него это куда больше начинало походить на бой. «Хаэм, а ты все же что-то можешь, значит искусственное ускорение за счет этого пара. Повышаешь температуру тела, ускоряя кровообращение, а ты тот еще идиот, раз додумался до подобного». Эта методика сокращает твою жизнь. Заканчивая стычку, разобрался во всем Вайспер, складывая имеющиеся факты. То есть, ты можешь ускорить и усилить себя еще больше, чтобы выйти на нужный тебе уровень, но нагрузка будет значительной. Хорошая у тебя выносливость, но даже так этим ты меня не убьешь. Тогда, что насчет этого? Укусив себя за большой палец, Мугивара стал раздувать свою руку, делая схожей с гигантской, что не особо впечатляло после уже подобных ранее увиденных. «И что дальше?» — склонил голову в бок революционер, не понимая, в чем тут толк. «Сейчас увидишь». Уже делая замах, Луффи не думал, что его контратакуют в этот же момент с отведенной рукой. Сапог прилетел в лицо, прошибая телом паренька с десяток деревьев, пока тот не остановился. Граст хотел продолжить, но хватанулся за копье и, сменив стойку, ответил на объединенные выпады Лоизера. Уж о способностях хирурга смерти он знал, тем более, что все еще находился на его территории. Это и привело к возможности последнего резко заставить все копья Граста исчезнуть, как из рук, так и из-под плаща. Казалось бы, что это добрый знак к победе, но наблюдая за довольным выражением лица Беловолосого, можно было лишь вздохнуть и понять, что тот сам позволил это сделать и никак иначе. Но это поняли не все и этим мигом воспользовались, напав со всех сторон, как саранча. Ложи понял все сразу, но успел оттолкнуть из зоны поражения лишь Робин и Чоппера. «Вы идиоты, Шакарда!» На миг зажегся яркий свет, освещая остров. Ударная волна накрыла собой 200 метров, вырывая деревья с корнями, камни из недр земли. Не осталось ни одной травинки, не затронутой этой техникой. Даже земля просела на полметра, дымясь словно после пожара. Джон не разорвало пополам. Ясак уже отделался куда как меньше и выжил. Фруктовикам досталось в меньшей степени, но даже так они понесли серьезный урон, остались стоять лишь самые стойкие, самые сильные. Многие умерли, многие остались калеками. Да, таков был человек с наградой в 700 000 белли. Именно этого от него и стоило ожидать как минимум. Еще на ногах, осматривая оставшихся, ухмыльнулся Граст. Зара, Кит, Луффи, Чоппер, Капони, Робин и Трафальгар Ло. Повезло этим семерым или нет, стоило еще проверить. Вайспер выдохнул пар изо рта, переводя дыхание. Ничего удивительного, нечто столь масштабное не могло даться ему за просто так, последствия тоже были. Но парень не стал более насмехаться и молча занял боевую стойку. Скорее всего, он тоже владел боевым искусством или же создал свой собственный стиль боя, как бы то ни было, а оружие ему было не нужно. «Тебе конец, Вайспер», слегка переведя взгляд, Кит намекнул на что-то за спиной юного монстра. Тот обернулся, понимая, что тот не блефует. Это была правда. К острову приближались десятки кораблей, на одном из которых был личный символ Варлда. Разрушитель направлялся прямо сюда. «Ну, собственно, этого я и ждал. Было ясно, что вас слишком мало на меня одного, но сам Ворлд, достойно, с ним наравне я смогу сражаться, вот только сражаться будем по моим правилам». Взмыв в воздух при помощи гиппореволюционер уже было направился к кораблям, еще не достигши берега, как его ногу обвил резиновый хлыст и вдарил лицом о землю с грохотом. Беловолосый вскочил сразу же, смотря на Мугивару уже иначе. «Что же? Посмотрим, чья могила на этом острове». Шаловливые лучи солнца небрежно проникали в окна, освещая тусклые коридоры огромной комнаты. Они освещали лица всех и каждого дозорного, один из которых сейчас что-то громко высказывал, а его периодически перебивали, чем раздражали первого все больше. Стоял шум, доносчики то и дело прибегали с новой информацией из информационного отдела, секретарши перебегали от стола к столу, предоставляя необходимые документы. Кто-то отчитывал работников за безалаберность. Цуру любила, точнее привыкла к такой обстановке, такая атмосфера всегда стояла во время проведения особо крупных операций, что сейчас, что в прошлом, а ничего не менялось. Она не хотела этим заниматься, но по приказу главнокомандующего стала обязанной, поскольку ее ум был необходим для осуществления задуманного. И хотя пожилая дама прекрасно понимала, ради чего происходит то, что происходит, но кое-что раздражало так, что словами не передать. Хоть все приказы и были оговорены и официально подтверждены, но Цуру знала, что вся эта суета была только потому, что один единственный человек заставил штаб подняться на ноги. Адам Вайспер. С этим человеком шутки были плохи, он не занимался поиском пиратской шушеры, мальки его никогда не интересовали, как показали заслуги. Его врагами был Альянс, в который входили пираты Варлда, не о дозоре и множество новичков, не говоря уже о набирающем силы Мугиваре. Как ни грустно признавать, а у мальчишки был и план, и возможность его осуществить, не делая ничего противозаконного. Цуру очень долго пыталась понять, почему тот стремится стать Шичибукаем. Предполагалось, что это ради закрепления его мощной политической позиции этого мира, наличия связей дозорными и черным рынком, чего давать ему не хотели, но они видели лишь верхушку айсберга. Женщина же видела намного больше обычного желания власти. Логика Вайспера была нетрадиционной, ему не нужны были ни деньги, ни слава, ни связи, он плевать на все это хотел, тут все было куда проще, но куда как кровопролитнее. Он нас просто поимел. Мысленно выругалась женщина, тяжело вздыхая, стравил с альянсом и прочими недовольными, а под предлогом мира процветания заставил этих наивных штабистов устроить масштабную операцию по уничтожению враждебных пиратских группировок. А да, с его планом это было возможно и принесло бы пользу для мирового правительства, но в первую очередь это было бы плюсом для него. И все же эти бараны купились. Отпив из чашки, контр-адмирала смотрела всех собравшихся лишний раз, убеждаясь, что ангел хорошо промыл им мозги, к нему даже подкопаться не выйдет. Он не дурак, чтобы давать повод лишить себя статуса. И все же это куда лучше, чем развяжи он войну с Йонка. И ведь мог, не раскрой его планы Кара. И вот, наконец появился сам Вайспер. Молодой человек выглядел плохо, что сразу же бросалось в глаза, но он продолжал держать на лице улыбчивую маску спокойствия, как и всегда. Сев за стол, он развел руками, когда не услышал желаемого. Что же, можно узнать, как продвигается операция? Это секретная информация, даже для Шичибукая. Секретная, мда. Я разработал план всей этой секретной операции. Думаете, не предполагаю, как обстоят дела. Опыт ведения войны у меня есть, а коль не могу покинуть Мариджою, то тут от меня будет куда больше пользы, ведь я же должен продемонстрировать свою верность и необходимость в своем лице. А вы должны четко понимать, кто из нас враг, а кто нет. Я, нет. Альянс и Мугиворы, да. Не смей применять психологию на моих людях. Еще раз попытаешь промыть им мозги, и я самолично вышвырну тебя отсюда, мальчишка. Женщина была непреклонна. Она уже знала, на каких тонах разговаривать с этим человеком и какую часть его речей слушать, а какую пропускать мимо ушей. Многолетний опыт давал возможность приспособиться к таким, как ангел, но это было трудно, особенно с ним. Ха-ха, я понял, что же, тогда жду от вас хороших новостей. К слову, вы послали второй флот Мугиворам напрямик, да, под командование капитана Смокера, но Фалкис Райс встретил их боем, как и посланные в тыл. Дальнейшие преследования пока невозможно, как только расправимся с ним, догоним оставшихся. Как бы то ни было, твои люди на острове в безопасности. Тут Адам блеснул глазами, сверяя ими женщину, отчего та и умолкла. Не надо лгать, в безопасности, альянс только и ждет возможности напасть. Они не побрезгуют ею, особенно когда вы отвели свои силы, хотя судов Дон Кихота должно быть достаточно. Не знаю, что затевает мой пернатый компаньон, но хорошо бы быть в курсе и его дел. Не доверяешь ему-то? Дурного вы обо мне мнения. Мы будем сотрудничать лишь до того момента, пока полезны друг другу и наши цели совпадают. Так было всегда с момента нашего знакомства и останется. Если ему что-то не понравится, он всегда может отвести силы или всадить нож в спину, поэтому мне нужно всегда быть в курсе его передвижений. Да и не думаю, что война двух шичибукаев пойдет вам на пользу, мне лично этих войн хватает по горло. Чего ты хочешь, Вайспер? Чего добиваешься всем этим? Ничего особенного, это лишь мой эгоистичный принцип. Я не оставляю врагов в живых, нахожу и убиваю, сейчас их расплодилось очень много. Вот и пришлось воспользоваться вашей помощью. Тут нет скрытого смысла, мне лишь не хватало сил для ведения войны, а с вами это стало возможно, тем более что мы приносим пользу друг другу. В твоем подчинении после Фейзера оказались более сотни островов. Я должна поверить, что у тебя не хватает ресурсов для собственного флота. Вы вольны верить, во что хотите. Расслабленное лицо Вайспера переменилось, когда один из дозорных громко огласил происходящее по ту сторону моря. Речь шла о положении флотилии под командованием капитана Смокера. Она расходилась с его докладом, сильно расходилась. Именно он должен был отвечать за зажиманием в клещи пиратов Мугиворы, но в клещи никто так и не попал. Вместо этого флот дозора задал неизвестное направление вместе с кораблями Фалкиза Райза. Это напоминало тактику Роланда во время его вынужденного объединения с альянсом. К слову, последний также направил свои силы в неизвестном направлении. Что происходит? Цуру и Адам едва поддерживали хладнокровие. Ничего уже не шло по плану, и связаться с командованием на кораблях они не могли, лишь неподалеку проплывающие суда доложили о действиях флотилии, оттуда и информация. Вайспер долго думал, что пошло не так, он не понимал. Все должно было вовсе не так, конечно, Хорошо, что его Накома в безопасности, но тогда на кого направлено столько сил? Тут ответ пришел сам собой, когда на миг в голове промелькнула смерть Финса. Вот значит как, а я думал, вы патриот, капитан Смокер. Если вы и дальше не будете играть по правилам, я могу очень сильно разозлиться. Примечание к части. Знаю, что неожиданностей много, но на войне именно так и происходит. Что до Грозда, то вслед главе будет такой хаос, который я только смогу придумать. Иначе толку в его награде не будет. 4. 73-й обман. Линии фронтов. Смузи не могла успокоиться. Нет, никак не могла, сколько бы ни пыталась. Это была катастрофа для ее семьи. 8. Таково число убитых Эликсом де Штормом ее братьев и сестер. Его выследили, его нашли, окружили и дали бой. Да, конечно, дали, хороший бой, но этого было недостаточно. Все они умерли, всем им не хватило чего-то. Может сил, может удачи со смекалкой, но это уже не важно. Похороны начались утром на рассвете. Вайспер сдержал слово и предостерег семью Шарлотт об опасности, что несет этот монстр, но из-за его репутации никто к этому не прислушивался, и вот результат. Сестра аккуратно подошел к девушке опера, один из ее братьев. Нам доложили, что союзники Белауса тоже не справились. Его выследили, но отрицательное мотание головой дало все понять без лишних слов. Даже я не смогла с ним справиться на Фейзере, что означает, лишь брат Катакури сумеет с ним совладать, и больше никто, исключая нашу маму, конечно. Да, он уже вышел на охоту, но Эликса становится находить все сложнее, вероятно, он сам оставлял нам подсказки все это время и заманивал к себе. Он говорил об охоте на нас, но я не думал, что это означало буквальность. И что теперь? Нам нужен Адам. Я не хочу пользоваться его услугами, но он был работодателем того наемника и знает о нем всяко побольше, чем наши информаторы. Но он сейчас на Мариджа, с ним никак не связаться, и неизвестно, когда он вернется в море. У него идет война, долго усидеть на одном месте он просто не сможет, и этот парень пугает. В смысле, как на него ни посмотри, а он слова на ветер не бросает, особенно угрозы. Хоть там и был Белаус, он все равно спровоцировал Портгаса и едва не убил, как обещал. Если бы не брат, так бы и случилось. Но даже при всем при этом Вайспер напал на человека с наградой в миллиард. Впрочем, не это важно. Когда с делами будет покончено, мама планирует женить его на одной из нас. Не знаю на ком, но ей необходимо, чтобы ангел стал частью семьи из-за своих навыков и своеобразных методов работы. И эта проблема, еще какая, а ты не видишь, что он делает. Будучи второсортным пиратом, он поднялся до новичка, позже стал шичибукой, им увеличив свою награду почти в 4 раза, и теперь манипулирует дозором для облегчения ведения войны. Это не случайность и неудача, он все спланировал с самого начала, но это не отменяет того факта, что он сам по себе крайне опасен. Что с твоей точки зрения, что он будет делать дальше? Дальше, а дальше он начнет играть полученными на руки картами, и я поддержу его, пока это нам выгодно. Лишь по этой причине я согласилась отправиться вместе с его сестрой. Приближаясь к острову, Ворлд чувствовал страх, нет, вернее, чувство тревоги, очень сильное, словно в воздух попал свинец и не давал легким поглотить достаточно кислорода. Но виду капитан не подавал, с самого начала было ясно, что битва с ангелами, эта битва на износ, и потери будут огромные в любом случае. Граст Вайспер, о нем немногое было известно, можно сказать, почти ничего, кроме его связи с драгоном и революционерами. Никто не знал, кем он был, как жил и что мог, ходили лишь слухи о балом командующем из Нового мира, но то были лишь слухи и не более, такая информация всегда являлась противоречивой. Но сейчас, приближаясь к острову, куда загнали этого человека, Ворлд ощущал каждой клеткой, там опасно, там смерть. Давненько такого не было, руки так и чесались. Как бы ни был силен враг, а с силой фрукта, постоянно умножающим как скорость, так и силу, не имело значения, что мог противник, достаточно было выйти на его уровень, а следом и превзойти. Его неспроста называли разрушителем миров. И все же, стоило трапу рухнуть на песчаный берег, и все разом ощутили это, их уже обнаружили, вероятно, волей. Площадь острова была небольшой, так что до центра пираты добрались быстро и также быстро поняли, численный перевес бесполезен. Десятки трупов, наваленных в большую кучу, и тяжело дышащие выжившие в этой мясорубке, как ожидалось, выжили лишь сильнейшие. Граст же стоял в ожидании на возвышенности здешних руин и подозрительно долго смотрел на небо. Хоть день и был ясным, но гром все равно гремел, как при грозе, что свидетельствовало о битве меж облаков. Приперлись наконец, опустив взгляд, ухмыльнулся беловолосый. Это точно был брат ангела, даже внешне они были на удивление похожи. Сначала щенки, а теперь волки. Спрыгнув вниз, революционер прошагал вперед, хватая торчащие из земли копья. Он остановился в 5 метрах от толпы. «Дискуссии вести не будем, ты знаешь, кто мы. Слыхал о вас, альянс пиратов и неодозора. И ради чего этот альянс? Ради убийства моего брата, одного единственного человека. Да вы просто жалкие, раз не можете вести открытый бой с ним, а все потому, что кишка тонка. Говори, что хочешь». На вас бесполезно идти в лоб, и мы это усвоили на крови своих товарищей, и теперь пришла пора проливать вашу кровь, око за око, как старомодно. И что потом? После ваш союз развалится, и вы друг другу глотки перегрызете, мне то плевать, но как факт, мозгов у вас не особо много для продолжительного сотрудничества. Бернди ничего не ответил, встал в атакующую стойку. Как бы ни пытался этот ушлепок провоцировать, а поддаваться на его речи нельзя. Пусть те хоть трижды будут горькой правдой. Нет, сейчас нужно было думать лишь о победе. Сначала она, а потом можно и о будущем подумать. Сначала победа. Ты прав, он развалится, но ты умрешь раньше. Рывок вперед был встречен без труда зажатым в руке кулаком. Граст точно знал, куда придется атака, и в нужный момент вскинул ногу вверх, удерживая перед собой пирата. Если бы не рефлексы, тот бы не уклонился. Ответочка получилась быстрой, хоть и ушла в пустоту. Бернди увеличил дистанцию, неожиданная атака провалилась, да и скорость свою Граст уже показал, простым бой не будет. Разворот на левой ноге, и парень отбивает летящий в спину резиновый кулак, не сходя с места. Мугивара Луффи вновь поднялся, и не только он, члены его команды уже начали приходить в себя. Почему Граст не убил их, когда была возможность? Он не успел, альянс прибыл раньше. Приходилось занимать возвышенность для возможности нанести удар в любую точку острова, но, впоследствии Вайспер передумал, он не хотел легкой победы, хотел развлечься, и пока ему это не удавалось, враги слишком слабые, слишком предсказуемые. «Ты нас недооценивать вздумал, подонок!» Понимая, что происходит, Кит уже не мог контролировать свою ярость. Такое унижение он был простить не в силах. Сколько же гордости и самонадеянности у этого белобрысого подонка, хотя трудно было не признать его способности, настоящий зверюга, и его награда ничуть не преувеличена. Горделивая же ты сволочь. Стряхивая грязь с клинка, Зара уже не контролировал жажду убийства. Никто ее не контролировал, их унизили настолько, насколько это было возможно.